С того дня Ричард не расставался с монетой и набором карт. Он намеренно демонстрировал то отцу, то Джону, то прислуге фокусы и в открытую тренировал свои сверхъестественные способности. Например, заставлял исчезать и появляться монету, левитировал игральную карту. Взрослые с улыбками на устах наблюдали за невинным хобби юного гроссвинера, им даже не приходило в голову, что все трюки выполняются с помощью сверхъестественных способностей. Ричард был счастлив, ведь теперь он мог, не скрываясь, тренироваться и придумывать новые грани использования недавно открытых сил. Единственное огорчение попаданцу приносило необходимость учиться, впрочем, как и любому школьнику его физического возраста. Глава 8. 3 месяца пролетели как один день. Даже Рождество прошло для Ричарда незаметно, настолько он оказался загружен. Сдача экзаменов за второй класс средней школы прошла как по маслу, иначе и быть не могло. Но из-за большой нагрузки Ричард потратил на месяц больше, чем на изучение материала за 7-й год школьной программы. Мальчик решил взять перерыв на пару недель, прежде чем приступать к изучению программы следующего года. Тем более, он мог себе позволить и больший срок отдыха, ведь парень и так шел с опережением личного графика. Изначально был расчет за год изучать школьный курс за пару классов, но так получалось даже лучше. Начало февраля выдалось снежным. Если выглянуть из окна кабинета юного гроссвинера, то открывался вид на белоснежные просторы, среди которых выделялись очищенные от снега дорожки и ровная автомобильная дорога, уходящая вдаль. Будь на месте Ричи нормальный ребенок, он бы уже спешил на улицу лепить снеговика, кататься на санках и вообще заниматься зимними развлечениями на свежем воздухе. Но попаданца передергивало от мысли выходить на улицу. Нет уж, Ричард с большей радостью вообще не высовывал бы носа на морозный воздух, а наслаждался бы теплом и уютом поместья, чем он с успехом и занимался. Ричард сидел в удобном кресле своего кабинета, просматривая документы и фотографии, которые передал ему детектив Поттер. Все бумаги были рассортированы по небольшим папкам, на каждого человека было заведено свое дело. Некоторые папки Ричи откладывал в сторону на угол стола, некоторые он кидал в нижний ящик стола, как бесперспективные. Когда все папки оказались рассортированы, Ричард открыл газету на странице с котировками ценных бумаг. Внезапно для мальчика в дверь кабинета постучались, после чего, не дожидаясь ответа, дверь открылась и в комнату зашел Джеральд. Ричард вначале был удивлен, ведь обычно к нему стучится прислуга, которая без разрешения в комнату не заходит. Лишь камердинер позволяет себе заходить в спальню юного господина без спроса, и то лишь по утрам для того, чтобы разбудить. Это позволяло мальчику до того, как он начал прикрываться фокусами, без проблем тренировать мутантские способности. «Ричи, привет, что интересного пишут?» Мальчик поднял глаза на отца и на автомате ответил. «Акции Nestlé на пике, похоже, не стоит их покупать. А вот акции Pepsi, в которую я вложил 10 миллионов фунтов, падают после пика в декабре. Но я думаю, это временно. В апреле-мае перед оглашением ежегодной отчетности для инвесторов цены на акции подскочат». «Хм», из уст Джеральда донесся многозначительный хмык. «Много потерял денег?» Ричи опустил газету и удивленно протянул. «Что? А, нет, я не потерял ни пени. Акции Pepsi я брал по 9,44, а сейчас они стоят 9,83 доллара. Сейчас я в плюсе на 640 тысяч долларов. Буду скидывать их летом на пике. Это радует, как и твои успехи в целом». Джеральд присел на диван, расположенный неподалеку от стола. «Ричи, я слежу за твоими делами и вынужден констатировать, что ты замечательно справляешься. Пока. Надеюсь, что так будет и дальше, но, сын, ты должен понимать, что инвестиции в ценные бумаги ненадежны. Сегодня они растут, а завтра могут упасть в цене, и ты потеряешь большую часть капитала. Поэтому я был очень доволен тем, как ты начал бизнес, и немного удивился, когда вместо продолжения инвестиций в производство своих товаров ты переключился на ценные бумаги. Так проще, пап», – пожал плечами Ричард. «Я не могу заниматься производством и учебой одновременно. Ты же прекрасно помнишь лето, когда мне пришлось объездить весь мир, чтобы заключить контракты с производителями и покупателями. К тому же скрипыши исчерпали себя. Это хайповый товар, который на рынке не продержится долго. А чтобы придумать что-то новое и реализовать задумку, нужно минимум 3-4 месяца. К тому же производить что-то лучше на своем заводе, а не заказывать у кого-то». «Ладно, ладно, я не буду вмешиваться в твои дела, как и обещал», — приподнял руки Джеральд, словно сдается в плен. «Но я знаю, что ты неплохо заработал, Ричи. Теперь тебе стоит сделать имя. Любой уважающий себя крупный бизнесмен должен заниматься благотворительностью. Это полезно для имиджа. Полагаю, для тебя не составит труда выделить небольшую сумму на пожертвование». «МММ, допустим», — задумчиво протянул Ричард. «У меня есть немного свободных средств. Думаю, $1050 я могу потратить». «Сынок, почему ты оперируешь долларами, а не фунтами?» «Прости, я просто привык к биржевым сводкам, в которых удобнее оперировать долларами. И еще, скоро опять состоится ежегодный королевский благотворительный прием, но там я расходы беру на себя. Тебе же, Ричард, до этого времени лучше зарекомендовать себя, как филантропа». «Ладно, а что, есть конкретные предложения? Например, Ричи, ты можешь помочь детям-сиротам». «Хорошо, без проблем», — согласился Ричард. На самом деле попаданцу не очень хотелось тратить свои деньги, но он понимал, что в среде элиты так принято. «Если ты богат, но при этом не филантроп, на тебя будут косо смотреть. К тому же благотворительность должна приносить небольшие плюсы к налоговым отчислениям. Сумма пожертвования может вычитаться из дохода в качестве налоговых льгот. Если же совершать ежегодные акты дарения на протяжении 3 лет, то можно вычесть сумму, потраченную на благотворительность, из налогов, которые будут выплачиваться на 4-й год. Для примера, Джеральд Гросвенор ежегодно тратит на благотворительность минимум 50 тысяч фунтов. Во-первых, эта сумма не учитывается в доходах. Во-вторых, на 4-й год он платит налогов на 150 тысяч фунтов меньше, то есть эти деньги ему возвращаются. Ричард знал об этом, поэтому решил увеличить сумму дарения до 50 тысяч фунтов. Главное, следующие 3 года продолжать тратиться на благотворительность, чтобы вернуть свои средства. «Ричи, я договорюсь с фондом, который занимается помощью детям-сиротам. Но для первого раза, чтобы твоя деятельность не осталась незамеченной, тебе придется проявить активность». «Не понял», — Ричард нахмурил лоб. «Пап, какая еще активность? Я отдаю деньги в фонд, а они их тратят на целевые нужды. Разве не так?» «Это так, но, сынок, ты должен понимать, что если просто отдашь деньги, то об этом никому не станет известно. Поэтому тебе нужно будет посетить парочку сирот, лично проконтролировать адресность помощи. Тогда в газетах напишут, что юный лорд Гросвенор занимается благотворительностью, помогает сиротам. Это положительно скажется как на твоей репутации, так и на репутации нашей семьи». «Я что, один буду ездить к сиротам?» «Нет-нет, Ричи», — добродушно усмехнулся Джеральд. «Конечно же, с тобой будут присутствовать представитель благотворительного фонда, социальный работник, журналист, Джон и шофер-охранник». «Да уж», — со скепсисом протянул Ричард. «Представляю, как счастливы будут дети, когда к ним валится такая толпа». «Ладно, я на все согласен». «Отлично». Джеральд радостно хлопнул себя ладонями по бедрам. «Я знал, что ты поймешь всю важность и необходимость подобного действия. Пап, я решил, что потрачу на благотворительность 50 тысяч фунтов, не долларов». «Хорошо, я учту это. Сынок, будь готов, я постараюсь договориться на поездку в эту субботу». Суббота наступила на удивление быстро. Еще в пятницу Ричи приехал в Лондон и остановился в доме 70 на улице Гросвенор. Вынужденная необходимость, ведь поездки к сиротам предстояло совершить в пригороды столицы. Дверь в спальню распахнулась, и на пороге вырос Джон. Как обычно, на нем был идеально приталенный костюм «тройка». Камердинер сразу заметил, что подопечный уже проснулся. Он преувеличенно радостным тоном произнес: «Доброе утро, господин Ричи. Какой чудесный день. Напоминаю, что у вас через 2 часа поездка на благотворительную акцию. Поэтому скорее вставайте и умывайтесь. Сегодня гимнастику мы будем делать без тренера, а затем нас ждет завтрак». «Уже встаю, Джон». Ричард прошел в ванную комнату. Оттуда он вопросил: «Джон, как будут добираться наши сопровождающие? Журналистка поедет с нами, а соцработника на своем автомобиле повезет представитель благотворительного фонда. Первым в списке у нас стоит посещение городка Литл Уингинг в пригороде Лондона. Не припомню такого городка, но название до боли знакомое», — отозвался Ричи. «В этом фонде разве не могли выбрать сирот, которые живут неподалеку?» «Полагаю, сэр», — чопорно ответил камердинер, — «что помогать сиротам, живущим в центре Лондона, нет никакого смысла. Они и так обеспечены всем необходимым. А в этом Литл Уингинге что такого особенного?» «Специалист из благотворительного фонда говорила, что оттуда поступали жалобы от соседей, будто приемный сын в одной из семей выглядит не по статусу семьи. В смысле, во взоре Ричарда, устремленном на камердинера из ванной в спальню, читалось недоумение. «Простите, господин Ричи, но точно сказать я не могу. Там вроде бы у семьи есть родной сын, и он выглядит более упитанным и лучше одет, а приемный ребенок на его фоне словно доходяга в обносках. И зачем нам такой сложный случай?» – удивился Ричард. «Сэр, насколько я понял, помощь ребенку из неблагополучной семьи, подобной этой, будет иметь больший резонанс в средствах массовой информации. То есть это более положительно скажется на вашем имидже филантропа, чем рядовое посещение фостер-семьи. В таком случае нам понадобится помощь констебля», – констатировал Ричард. «Я, конечно, уверен в способностях охранника, но если эта семья действительно неблагополучная, то лучше подстраховаться. Не хотелось бы второй раз попадать в больницу». «Хорошо, сэр, я передам ваши пожелания представителю благотворительного фонда. Полагаю, сопровождение полиции действительно не будет лишним». Когда Ричард и Джон вышли из дома, на пороге их уже поджидала журналистка, и возле тротуара был припаркован Bentley 8. Девушка со светло-каштановыми волосами длиной до плеч имела не особо привлекательную внешность. Обычная молодая британка с ямочками на щеках, карими глазами, острым подбородком и слегка сутулыми плечами. Грудь тоже не являлась достоинством девушки, она была небольшой, а из-за сутулости и закрытого зеленого платья, которое дополняло черное длиннополое пальто, и вовсе сложно было что-либо разглядеть. На вид журналистки было в районе 25 лет плюс-минус 2 года. Рост средний. Фиона Брюс, BBC, отдел текстовых новостей «Юго-Восток», представилась она. «А вы, полагаю, Джон и лорд Гросвинер?» «Добрый день, мисс», — чопорно ответила и изогнулся в поклоне Джон. «Вы правы. Доброе утро, мисс Брюс», — вежливо сказал Ричард. «Рад знакомству. Прошу вас», — указал он на заднюю дверь автомобиля. «Ох, какая роскошная машина!» — восхитилась журналистка. «Впервые буду ездить на такой, как бы не привыкнуть», — шутку добавила она. «Ничего особенного», — пожал плечами Ричард. «Четыре колеса, стальной кузов и чадящий двигатель на углеводородном топливе. Если бы не статус фамилии, я бы ездил на чем-то более экологичном и экономичном, что не пожирает 3 ведра бензина на сотню миль». Журналистка рассмеялась. «Забавная точка зрения, лорд Гросвинер», — сказала она. «А ведь если задуматься, то действительно получается, что статус побуждает богатых людей приобретать дорогие автомобили». Ричи дождался, когда журналистка сядет в салон автомобиля и забрался туда сам. Джон занял место на переднем пассажирском сиденье. «Совершенно верно», — ответил журналистке мальчик. «К сожалению, так было всегда и будет в будущем. Раньше богатые люди для демонстрации своего статуса приобретали дорогих коней, делали кареты на заказ. Сейчас в ходу автомобили, яхты и самолеты, а в будущем обеспеченные люди будут покупать дорогие антигравитационные кары и флайеры с отделкой из эксклюзивных натуральных материалов, достать которые можно будет лишь за огромные деньги». Автомобиль тронулся. Журналистка достала диктофон, включила его и спросила. «Ричард, я могу вас так называть?» «Без проблем, мисс. Так будет даже удобнее. Я слышала, что ты занимаешься бизнесом». «Это так?» «Совершенно верно. Я начал заниматься бизнесом в июне прошлого года, когда закончил младшую школу». «Но разве тебе не 9 лет?» — с изумлением вопросила Фиона. «9, мисс Брюс. Некоторые считают меня вундеркиндом, но на самом деле у меня просто хорошая память. В настоящий момент я уже экстерном сдал экзамены за второй класс средней школы». «Поразительно». Глаза журналистки округлились от изумления. «Я не знала, что ты не просто наследник звания герцога Вестминстерского и Гросвинер Групп, но еще и вундеркинд. А чем ты занимаешься, Ричард?» «Мисс Брюс, можете звать меня просто Ричи». «Хорошо, Ричи, но тогда и ты зови меня Фиона». «Без проблем». «Фиона, что именно тебя интересует? Работа или повседневность? И то, и другое». «Что же?» Ричи на пару секунд взял паузу, чтобы собраться. «Мой ежедневный график очень напряженный. Утро начинается с гимнастики. Затем у меня идут занятия с репетиторами по школьной программе. После ланча тренировка по фехтованию. После обеда самостоятельное изучение учебных материалов. В то же время я уделяю внимание экономическим сводкам и вопросам бизнеса». «А что ты можешь сказать по поводу своего бизнеса, Ричи?» «После сдачи экзаменов за младшую школу у меня появилось свободное время, и тогда решено было заняться бизнесом. Отец выдал мне взаймы небольшой стартовый капитал. В то же время родилась идея создать нечто новое. Так я воплотил в жизнь скрипыши. Скрипыши. Мисс Брюс от удивления воскликнула так громко, что водители Джон содрогнулись. Лицо журналистки вытянулось от изумления. Неужели это столь неожиданная информация? Ричард вопросительно вздернул брови. Об этом никому не было известно, ответила мисс Брюс. Я сама собираю коллекцию скрипышей. Они прикольные. Тогда, Фиона, тебе стоит посетить Японию, усмехнулся Ричард. Там две конкурирующие торговые сети заказали у меня разные коллекции скрипышей по личным эскизам. Они в корне отличаются от европейских и американских. То есть, твоя компания занимается поставками скрипышей не только в Британии, но и охватила рынок Японии и Америки, точно подмечено, согласно кивнул Ричард. А что насчет хобби? Я люблю фокусы. На ладони Ричи появилась крупная золотая монета. Он подбросил ее в воздух, и она исчезла. Журналистка следила за этим действием с искренним восторгом. «Видите монету, мисс?» «Нет», — с улыбкой покачала головой Фиона. «А она есть». С этими словами Ричи вытащил монету из-за уха журналистки. Мисс Брюс зааплодировала. Ее лицо стало украшать широкая улыбка. «Великолепно! Ловкость рук?» — спросила она. «Нет, это уличная магия», — с ухмылкой ответил Ричард. В ответ журналистка залилась звонким смехом. Отсмеявшись, она спросила. «Ричи, в какие игры ты предпочитаешь играть?» «Фиона, к сожалению, мне не до игр. Мой график настолько плотный, что с трудом удается выделить время для хобби. Вот и сейчас, когда у меня появилось свободное время, я решил вместо бесполезных игр потратить его на помощь нуждающимся. Кстати, Ричи, почему ты решил помогать сиротам?» – спросила мисс Брюс. «Когда я был маленьким, мы с отцом остались вдвоем», – начал вдохновенно вещать Ричард, стараясь не врать, но все же подавать факты с выгодной для себя стороны. «Я рос хоть и в обеспеченной, но все же не в совсем полноценной семье. Мне не хватало материнской любви, которую отец при всем желании не может компенсировать. Поэтому я хочу, чтобы у сирот было счастливое детство. Единственное, что я для этого могу сделать, помочь им материально». Брови журналистки с изумлением взметнулись ввысь. Она спросила: «То есть, Ричи, ты заработал свои первые деньги, но вместо того, чтобы потратить их на игрушки и сладости, отдаешь на благотворительность?» «На сладости я себе оставил, но в целом верно. Благотворительность – достойная деятельность. Я гроссвеннер, а значит, должен подавать пример людям». Скучное и серое утро изредка разбавлял снег, срывающийся с небес. Автомобиль представительского класса въехал в городок Литл-Уингинг и свернул на Тисовую улицу. Это была обычная пригородная улица для представителей среднего класса. Небольшие и одинаковые дома из желтого кирпича в два этажа на три спальни со встроенным гаражом и парковочной площадкой перед домом. Тисовая улица никогда не была свидетелем проезда дорогостоящего автомобиля Бентли. Мало того, еще и в сопровождении патрульной полицейской машины, которая присоединилась к лимузину на въезде в город, завершал колонну старенький хэтчбек Ровер. Естественно, подобная процессия привлекла внимание всех соседей. Люди выглядывали из окон и представляли себе, если не приезд королевы, то как минимум принца. И они были недалеки от истины. С пассажирского сиденья выпорхнул камердинер и услужливо распахнул дверь перед юным господином. Салон Ровера покинули двое. Водитель, тучный мужчина в черном пальто поверх классического костюма и с широкополой шляпой. И пассажирка, тощая сухопарая пожилая женщина с пучком седых волос и морщинистым лицом, одетая в красный пуховик. Пожилая женщина и полный мужчина подошли к мальчику. К ним присоединился констебль в темной полицейской форме с дубинкой на поясе. Тучный мужчина представился юноше. «Лорд Гроссвеннер, я рад вас видеть. Меня зовут Майкл. Майкл Коннор из благотворительного фонда. А это мадам Тейлор из органов опеки. Рад знакомству, сэр, мэм», — вежливо обозначил кивки головой Ричард. «Ох, а как я рада, лорд Гроссвеннер», — с трепетом произнесла старушка Тейлор. Констебль стоял с непроницаемым лицом, но в душе он трепетал из-за того, что приходится находиться в обществе такой большой шишки, как сын герцога. Ричард кивнул миссис Тейлор, указав подбородком на входную дверь дома номер 4 по Тисовой улице. «Прошу, мадам». Старушка из органов опеки бодро просеменила к двери и вдавила кнопку дверного звонка. Мистер и миссис Дурсы проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде. Мистер Дурсль возглавлял фирму под названием Граннингс, которая специализировалась на производстве дрелей. Это был полный мужчина с очень пышными усами и очень короткой шеей. Что же касается миссис Дурсль, она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. У мистера и миссис Дурсль был 9-летний сын по имени Дадли, и, по их мнению, он был самым чудесным ребенком на свете. Еще у них имелся на попечении племянник Гарри, сын сестры Петунии Дурсль. Мальчика они считали таким же ненормальным, как и его погибших родителей. У Дурслей было все, чего только можно пожелать. Но у них был один секрет. Больше всего на свете они боялись, что кто-нибудь о нем узнает. Дурсли даже представить себе не могли, что с ними будет, если правда всплывет на свет. Когда в субботу мистер и миссис Дурсль проснулись скучным серым утром, ничто, включая покрытую снегом улицу, не предвещало ничего странного. Мистер Дурсль что-то напевал себе под нос, завязывая самый отвратительный из своих галстуков. Он собирался посетить магазин, купить себе бутылочку виски и в кои-то веки расслабиться после тяжелой рабочей недели. Миссис Дурсль, с трудом усадив за стол сопротивляющегося Дадли, похожего на откормленного поросенка, со счастливой улыбкой пересказывала мужу последние сплетни. Гарри, маленький и щуплый мальчик в рубашке Дадли, которая смотрелась на нем, как мешок, а также в широких джинсах, которые были подвернуты снизу и опоясаны длинным ремнем почти в два оборота, молча и быстро ел свой завтрак. Он старался съесть все до того, как Дадли устроит очередную истерику, во время которой сметет все со стола или перевернет его. Гарри был того же возраста, что и его кузен. У него на лице были круглые очки. Лоб мальчика украшал шрам в виде молнии. Никто, кроме Гарри, не заметил, как за окном перед домом образовалась процессия из автомобилей. В половине девятого неожиданно для Дурсли раздался дверной звонок. Мистер Дурсль поправил галстук и направился открывать дверь. Резко распахнув ее, он воскликнул: «Мы ничего не покупаем, идите к черту!» Обнаружив, на кого он накричал, мистер Дурсль впал в ступор. Это был констебль, а с ним огромная толпа народу. Гарри быстро доел завтрак и выбежал в гостиную. Раньше него там оказался любопытный Дадли. Петунья, со своим неистребимым любопытством оказалась рядом с мужем еще раньше детей. «Простите, сэр», — проблеял мистер Дурсль. «Я не думал, что, а по какому поводу, Мистер Дурсль испуганным взглядом обвел толпу. Мимо взрослых просочился маленький мальчик-блондин. Он держался с достоинством лорда. «Лорд Ричард Гросвинер», — представился он сухим, полным силы и властности голосом. Ричи пришлось научиться такому тону во время переговоров с деловыми партнерами, чтобы его воспринимали всерьез. Наследник герцога Вестминстерского и корпорации Гросвинер Групп, владелец Гросвинер Джуниор, крестный сын принца Чарльза. И чтобы вы понимали всю серьезность, сама королева просила меня называть ее бабушкой Лизой. После этих слов Вернон и Петунья Дурсль были словно громом пораженные. Вроде бы перед ними стоял ребенок не старше их сына, но воспринимали они его как лорда. Этому способствовало присутствие рядом с мальчиком констебля и чопорного вида дворецкого. Мистер и миссис Дурсль совершенно не ожидали визита столь влиятельной персоны в Литл Уингинг. «Сэр, вы не представляете, как мне приятен ваш визит», — залебезил мистер Дурсль. Гарри с любопытством рассматривал юного лорда. Он думал: «Вот бы мне так, хотел бы я, чтобы дядя Вернон со мной говорил бы так же уважительно. А ведь этот мальчик не старше меня», — Ричард надменным тоном произнес. «Мистер Дурсль, полагаю, вы не будете настолько рады, когда узнаете цель нашего визита». «Да-да, сэр, лорд, чем мы заслужили. Что сиятельный лорд посетил нашу такую обычную семью». Вернон был не на шутку взволнован. «Я решил заняться благотворительностью», — сухо сказал Ричард. «Помощь сиротам». И приехал к Гарри Поттеру. «Мальчишка», — гаркнул Вернон во всю силу легких, — «живо сюда, ко мне!» С изумлением подумал Гарри. «Не может быть, чтобы меня посетил целый лорд». Гарри просочился мимо Дадли, который пихнул его локтем в бок и плаксивым голосом простонал: «Мама, почему лорд приехал к этому уроду?» «Дадли, замолчи!» — сквозь сжатые губы прошипела на ребенка Петунья. Миссис Дурсль побледнела и впервые в жизни осознала, что ее малыш не так хорош, как она о нем думает. Ведь сейчас перед лордом и констеблем сыночек может подставить ее и мужа под тюремный срок. Она крепко ухватила Дадли за плечо, а другой ладонью заткнула ему рот. Дадли пнул мать по голени ногой, на что неожиданно получил подзатыльник. Он был настолько изумлен тем, что его ударили, что впал в ступор. В этот момент Ричард с изумлением рассматривал мальчика-сироту. Его взгляд задержался на шраме молнии и на очках-велосипедах. «Ха! Прямо как в том голофильме!» — вырвалось у Ричи. «Погодите! Черт!» Глава 9. Когда попаданец в прошлой жизни был маленьким, существовало множество фильмов про Гарри Поттера. Оригинальный по книге, несколько ремейков и приквелов. Все они отличались друг от друга. Например, «Магия в фантастические твари и где они обитают» была намного сильнее и зрелищней, чем в оригинальной картине. В ремейках и вовсе уровень спецэффектов зашкаливал, и многие сцены были изменены в угоду законодательству и толерантности. К примеру, подруга героя стала чернокожей, преподаватель-антагонист, гейм, а лучший друг превратился в вегана. Вот только эти кинофильмы попаданец не смотрел, хотя немного о них наслышан. Ему было неинтересно любоваться плоской картинкой. Книги про Гарри Поттера он тоже не читал, зато когда вышел ремейк-голофильм, он его видел отчасти. Но там, по слухам из Голосити, все оказалось иначе. Во-первых, сюжет был изменен в угоду современности. Маги сосуществовали рядом с миром людей, которые пользовались антигравитационными карами и флайерами, коммуникаторами и прочими благами цивилизации. Во-вторых, спецэффекты были совершенно на другом уровне. И чтобы мир магии стал более привлекательным для зрителя, маги в фильме оказались невероятно могучими. Дети-волшебники палочкой могли вызвать ураган или цунами, при этом маглорожденные маги активно пользовались коммуникаторами и голосетью, а наиболее сильные волшебники и вовсе могли устроить апокалипсис планетарного масштаба. Это нужно было для того, чтобы объяснить, как маги могут скрываться от высокоразвитых технологий. В-третьих, сценаристы оставили антураж старого замка и приключения главного героя. Из-за этого для воспитанного в современном обществе человека создавалось ощущение, словно главным злодеем в фильме является директор школы, который допускает у себя в учебном заведении опасные для студентов ситуации. Весь фильм не отпускало ощущение, будто директор школы волшебства заведомо создает ситуации, из-за которых главный герой находится на грани гибели, словно старик поставил цель любить Гарри Поттера чужими руками, не считаясь с жертвами среди учеников. В общем, голосериал попаданцу не особо понравился, поэтому он посмотрел только первую серию и промотал пару следующих. Да-да, это был сериал. Каждый сезон растянут на 10 серий, описывающих один курс обучения студентов в школе магии. Всего 7 сезонов. В первой просмотренной серии как раз была показана сцена с домом злодеев-опекунов, которых в мире будущего давно упекли бы за решетку за жестокое обращение с приемным ребенком. Но Гарри Поттер был почти таким же, каким его сыграл актер в сериале. Разве что киношный Гарри был старше и плотнее, да и шрам у него был красивее и больше. И теперь Ричарда мучил вопрос, на какой канон ориентироваться. Что правда, а что нет? Могучие тут волшебники или так себе? Хотя все эти вопросы бесполезны, поскольку попаданец ни с одним каноном мира Гарри Поттера ни знаком. Так, поверхностно знает, что мальчик-сирота жил у сестры-матери. Был какой-то злой волшебник, который пытался завоевать человеческую империю или уничтожить солнечную систему. А в конце Гарри должен был уничтожить злодея и спасти мир. Еще там вроде был злодей-директор, этакий серый кардинал, который стравливал главного героя с антагонистом. После возгласа Ричарда на пару секунд в гостиной дома на Тисовой улице воцарилась тишина. Джон спросил у подопечного: «Сэр, простите, что?» «Ничего», — Ричард сделал вид, словно ничего не произошло. «Просто подумал, что мистер Поттер неплохо смотрелся бы в качестве актера в будущем, когда изобретут голографическое кино. Мадам Тейлор, вы видите то же самое, что и я. Мне кажется, нужно убедиться в том, что жалобы соседей не были напрасны». Петуния ахнула, резко побледнела и поднесла руки ко рту. «Как, жалобы соседей?» – тихо произнесла она. Вернон побагровел, его щеки налились кровью. Он гневно зашевелил усами, перевел взгляд на мадам Тейлор и резко спросил у нее: «А вы еще кто такая?» Старушка не растерялась. Она скривила лицо, словно оскорблена словами мужчины, и ответила: «Я Джессика Тейлор из органов опеки. Мы с мистером Коннором, представителем благотворительного фонда», кивком головы она обозначила, о ком говорит, «и с лордом Гросвенором, пришли проверить, насколько хорошо вы радеете о сироте, которого взяли на попечение. От ваших соседей поступил сигнал, будто вы плохо заботитесь о ребенке. И сейчас я прекрасно вижу, что это на самом деле так. Ваш сын одет намного лучше, чем мистер Поттер. К тому же он совершенно не воспитан. Полагаю, что вы его слишком сильно балуете, при этом уделяя недостаточно внимания мистеру Поттеру. Мистер Дурсль резко побледнел, его кожа, только что бывшая алой, стала бледнее мелованной бумаги. Мужчина покачнулся и схватился за сердце. «Все из-за тебя, паршивец!» Зло прошипел он, обращаясь к Гарри. В диалог вступил полицейский. Он обратился к мистеру Дурслю. «Сэр, вынужден вас предупредить, что все сказанное вами будет использовано против вас в суде. Миссис Тейлор, работайте, пожалуйста». «Да-да», кивнула старушка. «Мистер Дурсль, покажите, где живет ребенок». Глаза Вернона нервно забегали в стороны. Он покосился в сторону чулана под лестницей, судорожно сглотнул и взглянул на лестницу, ведущую на второй этаж. «Э-э-э», протянул он. «Пойдемте на второй этаж». Вернону казалось, будто он придумал гениальный ход. Мужчина собирался показать комнату своего сына, выдав ее за спальню Гарри Поттера. Вот только он не учел того, что отвратительно воспитывал своего сына. Рука Петунии, которой она зажимала рот ребенку, ослабла и опустилась. Дадли вырвался из схватки миссис Дурсли и возмущенно воскликнул. «Папа, но там же моя спальня и комната с игрушками. А еще там гостевая, в которой останавливается тетушка Мардж, и ваша спальня. Ненормальный живет в чулане». Глаза всех присутствующих незваных гостей округлились. Такого откровения представители органов опеки, полиции и фонда услышать не ожидали. Да и Ричи был изумлен. Одно дело видеть в фильме, что кто-то живет в чулане при двух свободных комнатах. Другое дело обнаружить, что подобное происходит в реальности. «Ао!» – протянул Ричард. «Да тут все гораздо хуже, чем описывали соседи. Господин полицейский, вы посмотрите чулан?» «Конечно». Констебль направился в сторону кладовки. На его пути выросла туша Вернона. Мистер Дурсль расставил руки в стороны и нервно произнес. «Да это же ребенок, не слушайте его, он врет из вредности». «Но это правда». Истерично завизжал Дадли и затопал ногами. Петуния попыталась схватить сына, но он ускользал от ее хватки. «Дадли, заткнись», зашипела разозленная миссис Дурсль. «Мистер Дурсль, отойдите в сторону, или я буду вынужден воспринимать ваши действия как сопротивление представителю власти», спокойно произнес полицейский. Вернону ничего не оставалось. Он стал еще бледнее и отступил в сторону. Констебль, мадам Тейлор и мистер Коннор подошли к чулану под лестницей и распахнули дверь. Там они все трое застыли подобно статуям. Огромные глаза выдавали непомерное изумление. «Боже мой!» – пораженно воскликнула старушка из органов опеки. «Вы действительно поселили ребенка в чулане, изверги!» Гарри с волнением следил за разворачивающимися событиями. Он никогда не видел дядю и тетю такими напуганными. Даже до Дадли дошло, что происходит нечто ужасное, и оттого он затих. Вернон тяжело вздохнул и подошел ближе к Гарри. Он сказал мальчику: «Э-э-э, Гарри, насчет этого чулана. Твоя тетя и я давно думали над этим и решили, что ты уже достаточно вырос, чтобы жить там дальше. Мы подумали, что будет лучше, если ты переберешься жить во вторую спальню, Дадли». Мадам Тейлор кинула на Вернона неодобрительный взор и произнесла: «Мистер Дурсль, это вам уже не поможет. Мы заводим дело о ненадлежащей опеке. Теперь вашу с супругой судьбу будет решать судья». «Прошу», — тихо простонал мистер Дурсль, — «мы исправимся. Не смотрите на то, как жил мальчишка. Мы просто думали, что так для него будет лучше. Он, боится больших пространств. Не придумывайте чепухи», — резко ответила мадам Тейлор. «Я уже не раз за свою карьеру видела подобное отношение опекунов к приемному ребенку». Старушка подошла к Гарри, села на корточки и мягким тоном спросила: «Гарри, скажи, дядя и тетя тебя били?» «Нет, мэм», промямлил Поттер. «Точно?» — переспросила миссис Тейлор. «Не бойся, они тебя больше не обидят. Ты можешь рассказать мне все». «Нет, точно нет, мэм», покачал головой Поттер. «Может, дядя тебя трогал в разных местах, сажал к себе на колени?» — продолжила расспросы представитель опеки. Петуния тихо что-то пробормотала и закатила глаза. Казалось, что она перестала дышать. Женщина находилась в предобморочном состоянии. Глаза Вернона полезли на лоб. Он настолько перепугался, что затаил дыхание. «Нет, мэм», — ответил Поттер. Набравшись смелости, он добавил: «Меня били только Дадли с друзьями. Я же говорила, «У вашего сына ужасное воспитание», — констатировала мадам Тейлор, обращаясь к Петунии. «Тут все предельно ясно, вас нужно лишать родительских прав, а обоих детей немедленно отправлять в фостер-семью. Я не хочу в детдом», — взвыл Дадли, до которого дошло, что дело пахнет жареным. Петуния облокотилась на стену и каким-то неимоверным усилием воли оставалась в сознании, но была готова в любой момент рухнуть без чувств. «Мой сыночек, Гарри, как же так?» – истерично всхлипнула она. Гарри тоже был шокирован и напуган открывшейся перспективой. Он грудью заслонил тетю Петунию и сказал: «Мэм, прошу вас, не отправляйте меня в приют. На самом деле тетя и дядя не такие плохие. Я хожу в школу, ем, одеваюсь. У меня все хорошо. Правда, правда. Прошу, не надо». Одна лишь журналистка оставалась не у дел. Она тихонечко стояла в сторонке и записывала все происходящее на диктофон. Помимо этого девушка быстро строчила что-то в блокноте. Ее глаза горели энтузиазмом, в них можно было прочитать слово «сенсация». «КХМ», — привлек к себе внимание Ричард. «Леди и джентльмены, прошу не пороть горячку. Я понимаю, что ситуация выглядит неприглядно, но, возможно, все не так уж плохо. Мистер Дурсль, вы работаете?» «Да», — неуверенно ответил Вернон. У мужчины зародилась надежда. Он более уверенным тоном ответил: «У меня замечательная работа. Я руководитель компании по производству дрелей Граннингс. Я хорошо зарабатываю и обеспечиваю семью. Прошу вас, лорд, поверьте, я бы ни за что не причинил вреда мальчишке». «В таком случае почему ваши дети одеты по-разному?» – ехидно вопросила мадам Тейлор. «И еще у меня возникает второй вопрос: на что вы тратите деньги, которые государство выделяет на сироту Гарри Поттера? Мне нужен будет самый подробный отчет». Мистер Дурсль пребывал в недоумении. «Какие деньги? Мы ничего не получали. Я тратил на Гарри личные средства. Что вы мне лапшу на уши вешаете?» — возмутилась мадам Тейлор. «На сироту должны платить пособие в размере 200 фунтов ежемесячно, а вы, как его опекуны, должны предоставлять в органы опеки отчет о израсходованных средствах с предоставлением чеков. К нам из органов опеки никто до вас не приходил», — еще с большим недоумением ответил мистер Дурсль. «Мадам Тейлор», — вновь вмешался в разговор Ричард, — «предполагаю, что тут закралась какая-то бюрократическая ошибка. Нужно провести расследование по этому инциденту. В свою очередь заявляю, что я через благотворительный фонд выделяю Гарри Поттеру стипендию в размере 200 фунтов ежемесячно. За расходованием этих средств будут следить представители благотворительного фонда. Мистер и миссис Дурсль ежемесячно должны будут предоставлять отчет о потраченных средствах. Мистеру Поттеру из этих денег положено выделять минимум 5 фунтов в неделю на карманные расходы. И не дай бог мальчик не получит денег или у него их украдет ваш сын Дадли с друзьями. Уголовная ответственность лежит на вас, как на опекунах». Лорд Гросвенор вопросительно с недоумением посмотрела на мальчика мадам Тейлор. «Вы предлагаете оставить ребенка в этой ужасной семье?» Гарри, поняв, что этот странный мальчик лорд тут главный, слезливым взглядом посмотрел на него и губами тихо прошептал: «Пожалуйста, мадам Тейлор», — ответил Ричард, — «давайте дадим этой семье шанс». Петуния и Вернон одновременно с облегчением выдохнули, но поняв, что это еще не конец, вновь задержали дыхание и с нетерпением принялись ждать ответа представителя опекунских органов. Так напуганы они не были еще никогда в жизни. «ХМ, ну если лорд просит», — мадам Тейлор задумалась. «Прошу вас, мэм», — сказал Ричард, — «не будем разлучать семью. Тем более сам Гарри говорит, что к нему относится не так уж и плохо. К тому же я не предлагаю бросить все на самотек. Естественно, раз есть не один сигнал, то за этой семьей необходимо пристально наблюдать. Как положено в таких ситуациях, к ним еженедельно должен будет приезжать представитель органов опеки. Я так понимаю, что больше нужно контролировать мистера и миссис Дурсли и их ребенка, чем мистера Поттера. Я со своей стороны подключу детектива для периодических негласных проверок исполнения опекунских обязанностей. Думаю, что на первый раз можно закрыть глаза на происходящее», — задумчиво произнесла мадам Тейлор. «Но только на первый раз», — сурово добавила она, посмотрев грозным взором вначале на мистера Дурсля, а затем на миссис Дурсль. Вернон и Петуния с облегчением выдохнули. Гарри Поттер с благодарностью посмотрел на Ричарда и тихо прошептал: «Спасибо, большое спасибо». Мадам Тейлор произнесла: «Миссис Дурсль, мне нужны все документы на мистера Гарри Поттера». «Мэм, они хранятся у нас в комнате», — дрожащим голосом ответила Петуния. «Прошу, пройдемте со мной». Вместе с хозяйкой дома и представителем опеки отправился мистер Коннор. В это же время констебль отвел в сторону мистера Дурсля и о чем-то с ним заговорил. Вернон внимательно слушал полицейского. Ричи навострил слух и уловил тему беседы. «Мистер Дурсль, к вам домой теперь будут приезжать с проверкой из органов опеки и из благотворительного фонда. Если не хотите проблем с законом, вам стоит предоставлять этим людям полную отчетность». «Да-да, констебль», — кивал головой на толстой шее Вернон. «Еще вам следует запомнить несколько правил», — продолжил полицейский. «Ваши дети должны быть одинаково хорошо одеты. Не дай бог представитель опеки заметит Гарри Поттера в потрепанных вещах, проблем не оберетесь. И займитесь воспитанием вашего сына Дадли. Органы опеки будут проверять в том числе и то, не слишком ли вы плохие родители. А пока вы тянете на одних из худших опекунов и в любой момент можете лишиться родительских прав. Если ваш сын будет хулиганить, избивать других детей, это обязательно будет занесено в ваше личное дело. А синяки или иные травмы Гарри Поттера будут зафиксированы и вряд ли удастся доказать, что побили мальчика не вы. В таком случае вам грозит тюремный срок». Вернон был напуган и кивал в такт словам полицейского. Ричи понял, что этот разговор ему не интересен. Он обнаружил, что в комнате остались лишь камердинер, журналистка и Гарри, который подошел близко к нему. «Привет, Гарри», — сказал Ричард. «Здравствуйте, лорд», — неуверенно ответил Поттер. «Гарри, можешь звать меня Ричи, мы же ровесники». Лицо Гарри озарила улыбка. Он с искренней благодарностью произнес: «Спасибо, что помог. Пожалуйста, я сделал то, что был должен. Знаешь, приятель, однажды ты спасешь человечество, а может, не единожды. Я человечество». Во взгляде Поттера сквозило недоумение. «Да, ты. Почему ты так решил? Ты волшебник, Гарри». Лицо Поттера украсила кривая улыбка. «Нет, я просто Гарри. Гарри Поттер. Волшебства не существует. Ты думаешь, что ты просто Гарри. А насчет волшебства ты не прав. Смотри». Ричи продемонстрировал Гарри пустые ладони, после чего достал у него из-за уха золотую монету. «Ха-ха». Гарри искренне рассмеялся. «Это же простой фокус. Просто, да». Вздернул правую бровь вверх Ричард. «А если так?» Через мгновение Ричи сжимал пальцами правой руки старый, потрепанный и дырявый носок. Гарри почувствовал, что его правой ноге стало прохладно. Он опустил голову и с удивлением обнаружил, что именно эта нога осталась без носка. Тогда он поднял глаза на Ричарда и, приглядевшись, опознал свой носок, зажатый двумя пальцами. В этот момент нужно было видеть лицо Поттера. На нем проступила удивительная гамма эмоций. От счастья и веры в чудо, до непомерного изумления. «Как ты это сделал?» – спросил он. «Это магия, Гарри», – с ухмылкой произнес Ричард. «Абракадабра, алли-оп». Юный Гроссвинер взмахнул носком и тот исчез. Гарри осознал, что больше не ощущает стопой сквозняка. Вот только удивительное дело, носки были точно не его. Раньше на ногах были надеты старые черные носки Дадли, которые мальчику были великоваты и к тому же потрепаны временем. Теперь же на его ногах были надеты новенькие темно-синие носки, которые даже на вид выглядели очень дорого. Еще на них имелся вензель в виде буквы «Г». «Невероятно!» — с восторгом прошептал Гарри Поттер. «Я так тоже смогу, запросто, Гарри», наклонившись к уху мальчика, Ричи прошептал. «Через пару лет за тобой придет великан-алкоголик и даст билет в школу магии и волшебства. Там тебя научат использовать мутантские способности. Прямо как в комиксе «Люди Ха». Растерялся Гарри. «А это обязательно? В смысле, чтобы приходил великан-алкоголик? Просто мои дядя с тетей не любят странностей и алкоголиков. Для тебя обязательно», — с твердой уверенностью заявил Ричард. «Ты же будущий спаситель мира, Гарри. Ко всем остальным обычно приходит чопорного вида шотландка, работающая в школе заместителем директора. Если ко всем приходит заместитель директора, то ко мне кто? Сам директор? Он что, великан? Ха!» — усмехнулся Ричард. «Бери выше. К тебе придет сам лесник». Гарри посмотрел на Ричарда таким взглядом, что без телепатии можно было прочитать. «Ты что, надо мной прикалываешься?» От Гарри сквозило недоверием. Он подумал, что Ричи так шутит, а рассказы про магию выдумка, чтобы подбодрить его. «Это простые фокусы». «Да, фокусы и никак иначе». В любом случае Гарри был очень сильно благодарен Ричарду. Этот мальчик, совершенно незнакомый с ним, крестный сын принца, то есть сам почти принц, пришел к нему и помог. Теперь у Гарри будут карманные деньги, прямо как у Дадли. А еще появится хорошая одежда, и он поселится в комнате с окном. На следующий день после визита юного лорда на канале ББЦ телеведущий зачитал новости, среди которых прозвучало следующее. Крестный сын принца Чарльза, сын герцога Вестминстерского, юный вундеркинд Ричард Гросвинер, в 9-летнем возрасте закончивший 2-й класс средней школы, занялся благотворительностью. Свои первые деньги, заработанные на производстве скрипышей, он потратил на помощь сиротам. Юный Гросвинер посетил неблагополучную семью, в которой обнаружил, что директор фирмы по производству дрелей жестоко обращался со своим племянником-сиротой, которого взял на попечение. Благодаря действиям наследника герцога Вестминстерского, условия жизни сироты были улучшены, а за неблагополучной семьей был установлен контроль со стороны государства и благотворительного фонда. Юный Гросвинер выделил сироте солидную стипендию, которая будет выплачиваться мальчику до совершеннолетия. В дополнение к теленовостям вышла большая статья в газете. Мистер и миссис Дурси получили то, чего боялись сильнее всего на свете, громкую огласку. Раньше они считали многое ненормальным, теперь же окружающие ненормальными считали их, хотя Дурсли, наоборот, думали, что их поведение и обращение с племянником правильное. Соседи долго перемывали косточки Дурслим, и хотя в газете не было указано имен, но зато упомянули город. Литл Уингинг – небольшой городок, поэтому всем сразу стало понятно, о ком идет речь. После статьи соседки перестали захаживать в гости в дом Дурсли, а Петуния больше не получала приглашений в клуб домоводства. Это нанесло серьезный удар по самолюбию миссис Дурсли, но при этом заставило задуматься Петунию и Вернона над своим поведением. С того дня родители более строго стали воспитывать Дадли, а у Гарри Поттера началась другая жизнь. Гарри был на 7-м небе от счастья. Дядя и тетя не стали относиться к нему добрее, они проявляли равнодушие и лишний раз старались ребенка не ругать. Гарри стали меньше напрягать с работой по дому, к тому же в уборке и уходе за садом к нему присоединился Дадли. Пару раз кузен пытался отыграться на Гарри, но за это был серьезно наказан, и нападки на Поттера сошли на нет. Гарри переехал в свою спальню, пусть небольшую, но в ней было окно, кровать, шкаф и письменный стол. Чего еще желать? Помимо этого, у мальчика появились карманные деньги, его стали хорошо одевать и лучше кормить. Не сказать, что раньше Гарри кормили плохо, просто Дадли получал порцию размером побольше, теперь же мистер и миссис Дурсли старались обоих мальчиков одевать одинаково, давать одинаковые порции еды и на людях относиться равнозначно. Если Дадли покупают мороженое, точно такую же порцию получает Гарри. В кафе Дадли захотел торт и какао, Гарри заказывают то же самое. Ведь на Тисовую 4 теперь каждую неделю приезжало по 2 проверки, чему, естественно, чита Дурсли не была рада. С другой стороны, Вернон находил в своем новом положении плюсы. Раньше от чего-то на мальчишку не поступало платежей, хотя Дурсли официально оформили опекунство. Теперь же ежемесячно на счет Гарри, которым в разумных пределах могли распоряжаться опекуны, поступало 400 фунтов, 200 от государства и столько же из благотворительного фонда. Еще Вернон радовался, что скандал никак не сказался на его карьере, хотя он жутко перепугался, что новости дойдут до руководства и его уволят. Петуния и Вернон теперь при просмотре телевизора содрогались при упоминании королевской семьи. Раньше их пугали волшебники и все ненормальное, теперь же они осознали, что нормального мира бояться стоит сильнее. Волшебники могут испортить сервиз, зачаровав его, или же настроение дурной шуткой, а влиятельный лорд способен разрушить жизнь. Они прекрасно понимали, что мелкий поганец, то есть юный лорд, мог запросто засадить их обоих за решетку и лишить самого дорогого, сыночка Дадли, отправив его в детский дом. А уж разрушить карьеру мужа, единственного кормильца в доме, крестному сыну принца Чарльза и того проще. Достаточно пустить слух в среде бизнес-элиты, после чего мистера Дурсля на территории Великобритании не примут на должность выше сторожа или грузчика. О нормальных доходах и работе руководителям можно забыть. Новым страхом мистера и миссис Дурсли стало внимание аристократии к их простой семье. Не дай бог обратить на себя их взор. А где-то в Лондоне в органах опеки руководители украдкой перевели дух и перекрестились, даже не крещеные, что юный лорд не стал копать на тему, где деньги, которые не были переведены сироте и за чей счет исправлять ошибку. Ричард после встречи с Гарри Поттером, наконец, понял, в какой вселенной оказался, и это заставило его серьезно задуматься. Теперь попаданцу было предельно ясно, что он не мутант, а волшебник, и перед ним встало сразу несколько вопросов. Во-первых, как жить дальше? Ведь если сериал не врал, то в 11-летнем возрасте Ричарда заставит учиться в школе магии и волшебства, а ведь он надеялся, что к этому возрасту избавится от повинности посещать школу. Естественно, это не могло не расстроить парня. К этому стоит добавить, что по сериалу «Мир волшебников» отличался повышенной опасностью, следовательно, там еще нужно умудриться выжить. Помимо прочего, волшебники в фильме имели негласную иерархию и расистское разделение на чистокровных, полукровок и маглорожденных. В обычном мире у Ричарда очень высокий статус, а в магическом он окажется в самом низу иерархии, что юношу совершенно не устраивало. Но плюсы, без сомнений, имеются. Все-таки магом быть намного лучше, чем непонятным мутантом. Во-вторых, Ричи, зная о том, что является волшебником и через пару лет об этом станет известно как минимум отцу, начал понимать, что сохранить в секрете свои сверхспособности ему не удастся. А раз так, то может быть стоит признаться отцу, рассказать ему о магическом даре. Из известной информации следовал еще один вывод. С наибольшей вероятностью Ричард является полукровкой. Скорее всего, его мать была не иностранной шпионкой, а волшебницей. И опаивала Джеральда она не препаратами с феромонами, а любовным зельем. И как быть с этой информацией? Если рассказать отцу о своих сверхспособностях и мире магии, то он, являясь неглупым человеком, догадается о том, что мать Ричарда волшебница. И кто знает, не изменится ли после этого отношение отца к сыну. Но опять же, рано или поздно Джеральду все равно станет известен секрет Ричарда. В таком случае, чем раньше он узнает правду, тем будет лучше. Наверное. Глава 10. После целого дня размышлений Ричи набрался решимости. Он дождался возвращения отца из Честера и встретил его на выходе из холла. «Добрый вечер, отец». «Привет, Ричи. Что-то произошло». «Пап, нам нужно поговорить без лишних ушей. Раз нужно, то пойдем в мой кабинет». Отец с сыном добрались до кабинета Гросвенора-старшего и разместились в гостевых креслах, расставленных друг напротив друга. Джеральд, заметив волнение сына, с беспокойством спросил: «Ричи, что случилось?» «Папа, я должен тебе кое-что сказать». «Что?» Ричард набрал полную грудь воздуха, выдохнул и сказал: «Папа, я волшебник». Реакция Джеральда не сильно отличалась от того, как на подобное заявление ребенка отреагировал бы другой адекватный взрослый. Он добродушно рассмеялся. Заметив, что ребенок нахмурился, отец решил успокоить его. «Сынок, ты, конечно, неплохой фокусник, но далеко не волшебник. А если я скажу, что не знаю ни одного фокуса и все мои трюки выполняются с помощью сверхспособностей? Я в это не поверю», — добродушно произнес Джеральд. «Ричи, пойми, не стоит путать реальность и вымысел. Хм, наверное, стоит свозить тебя к детскому психологу». «Папа, я не сумасшедший», — возмутился Ричард. «Я могу доказать. Выбери предмет, который тебе меньше всего жалко». Джеральд решил подыграть ребенку. Он взял на углу стола увесистую шкатулку с кубинскими сигарами, выложил оттуда сигары на стол и положил шкатулку перед сыном. «Пап, смотри на шкатулку, а лучше вообще положи на нее руку». «Хорошо». У Джеральда было приподнятое настроение, он ожидал очередного фокуса в исполнении Ричи. Мальчик привычно накрутил эмоции и произнес слово «активатор». «Абракадабра, исчезни». Слова «активатор» Ричард догадался использовать после ряда экспериментов. С ними использование магии дается намного проще. «Абракадабра» стала универсальным словом-ключиком, помогающим получить правильный эмоциональный настрой. А дальше следовал приказ, который сверхъестественная способность должна исполнить. Шкатулка пропала, и ладонь Джеральда, потеряв опору, с хлопком ударилась о столешницу. Гросвенор-старший был изумлен и восхищен. «Ричи, невероятный фокус», — радостно констатировал он. «Ты превращаешься в настоящего иллюзиониста. Молодец. Поделишься с отцом секретом трюка?» «Никаких трюков», — пробормотал хмурый Ричард. «Папа, это магия. Я на самом деле заставил шкатулку исчезнуть». «Ха-ха-ха-ха», — вырвался смех у Джеральда. «Да, трюк шикарный, но я не верю в волшебство. Папа, маги существуют», — с твердым убеждением сказал Ричард. «Это факт. Они скрываются от простых людей, живут в резервациях. У них даже есть своя валюта и тайное автономное министерство. Когда ребенку с даром мага исполняется 11 лет, к нему приходят представители местной школы магии и волшебства. Юный маг обязан проучиться в этой школе-пансионе минимум 5 лет». «Ричи, у тебя отличная фантазия», — усмехнулся Джеральд, Естественно, не веря словам ребенка, иного от такого гения не ожидалось. Ричи пальцами стал массировать виски и начал делать глубокие вдохи, про себя считая до 10. Немного успокоившись, он внимательно посмотрел на отца и грустным тоном произнес: «Эх, не думал, что это будет так сложно. Пап, насколько я успел понять, руководители государства должны знать о существовании волшебников. Если не веришь мне, спроси у дяди Чарли. Полагаю, он должен знать о Министерстве магии». «Ха-ха-ха». Широченная улыбка не сходила с губ Джеральда. «Обязательно расскажу Чарли о волшебниках, которые живут в резервациях, закрытых от простых людей. То-то он посмеется. И еще я думаю», — продолжил Ричард после тяжелого вздоха, «что моя мама на самом деле была волшебницей, а не шпионка иностранного государства. И она использовала на тебе не химию, а любовные зелья». Джеральд настолько громко расхохотался, что сложился пополам, схватившись руками за живот. «Ох, сынок, я тоже считаю, что твоя мать та еще ведьма, но не думал, что ты того же мнения». Через силу с иронией выдавил из себя герцог, после того, как отсмеялся. «Не е-е-те», протяжно простонал Ричард, припечатав правую ладонь к своему лицу. «Я предполагал, что это будет непросто, но чтобы настолько». В ответ на это мистер Гросвинер лишь вновь рассмеялся. Ричард решил доказать отцу существование магии более масштабным воздействием, тем более эмоции он сейчас испытывал неподдельные, причем целый коктейль из разнообразных чувств. В порыве он воскликнул: «Абракадабра, чертов стол, лети!» Тяжеленный стол из массива красного дерева взмыл на высоту 1,5 метра. Он провисел так пару секунд и с жутким грохотом рухнул на пол. От падения затряслись стены, а кресла слегка подпрыгнули. Со стола разлетелись сигары и письменные принадлежности. Ричи устало откинулся на спинку кресла и смахнул со лба пот. «Ну что, папа, сейчас-то ты мне веришь?» Мистер Гросвинер был впечатлен. «Даже очень. Не то слово, Ричи», с изумлением издали и восхищения произнес он. «Это был невероятный трюк. Наверное, ты потратил кучу времени, чтобы его выполнить». Ричард застонал и прикрыл глаза. Он чувствовал безысходность и хотел выть в полный голос. «Боже мой!» — воскликнул мальчик. «Папа, ты непрошибаемый. А то», — с гордостью произнес Джеральд, «чтобы я поверил в то, что эти фокусы на самом деле являются магией, должно произойти что-то действительно невероятное. Но ты старался, сын. Я понимаю, что ты хотел меня разыграть. В утешении скажу, что у тебя почти получилось. Это магия, магия», — воскликнул Ричард. После чего по насмешливой улыбке Джеральда он понял, что доказывать что-либо бесполезно. Махнув рукой, он устало произнес: «И кому я это пытаюсь доказать? Ладно, папа, помнишь, как прошлой зимой тряхнуло дом?» «Конечно, Ричи, это был не подземный взрыв. У меня тогда произошел магический выброс». «Хорошая попытка». На лице мистера Гросвинера оставалась широченная улыбка, а отвечал он с нотками утешения. Ричард отчаялся доказывать отцу свою правоту. Он медленно поднялся с кресла и устало поплелся на выход из кабинета. Перед дверью мальчик обернулся и сказал: «Пап, когда поговоришь с дядей Чарли, не говори, что я тебя не предупреждал». В этот момент дверь внезапно распахнулась. Ричард едва успел отпрыгнуть в сторону, в паре сантиметров разминувшись с опасным деревянным снарядом. В кабинет ворвался запыхавшийся камердинер Джон. За его спиной в коридоре маячил Стивен, водитель и телохранитель. Джон, обведя ошалелым взором комнату, обнаружил небольшой погром. На полу валялись ручки, карандаши и сигары. У стола были выдвинуты ящики. «Сэр, простите, что врываюсь», — начал он, — «но что у вас произошло? Мы слышали жуткий грохот». «Хо-хо, Джон», — беспечно махнул слуге правой рукой мистер Гросвинер. «Это Ричи всего лишь показывал неудачный фокус. Инвентарь не выдержал нагрузки». Отец подмигнул сыну, который устало закатил глаза к потолку, после чего мистер Гросвинер добавил: «Ричи, в следующий раз воспользуйся лесками попрочнее, а лучше проводи эксперименты над другой мебелью. Этот стол как-никак раритет 18 века». Ричарду хотелось по-взрослому заматериться, но что позволено обычному человеку, не дозволено аристократу. Несколько раз у него уже срывались с губ матерные слова, за что был порот, не больно, но довольно унизительно. «Так, я пошел», — выдавил из себя Ричард, после чего удалился из кабинета. Королевский благотворительный прием состоялся в следующее воскресенье. Ричард отправился туда с отцом, как и в прошлый раз. На этот раз старшие и младшие Гросвинеры прибыли на прием на час раньше. В роскошном бальном зале дворца было совсем немного людей. Старший Гросвенор стал искать своего друга, а сын не отходил от него ни на шаг. Когда же принц Чарльз был обнаружен, Джеральд направился к нему и добродушно произнес: «Чарли, привет! О, Джи, рад тебя видеть!» Встретил друга широкой улыбкой пожилой принц. «Привет, Ричи! Здравствуйте, дядя Чарли! Как добрались?» — спросил принц. «Спасибо, Чарли, дорога сегодня была на удивление свободной. Мы даже доехали намного быстрее», — ответил Джеральд. «Хочешь шутку?» «Новая шутка», — обрадовался принц Чарльз. «Ты же знаешь, я люблю такие вещи. Недавно Ричи занялся новым хобби – фокусами. А в прошлое воскресенье он заявил, что является волшебником», — насмешливым тоном поведал старший Гросвенор. «Но это еще не все. Он в качестве доказательства приготовил фокус. С помощью какого-то трюка поднял в воздух мой письменный стол, правда, потом уронил его с большой высоты. Если бы стол не был настолько прочным, он бы точно развалился от такого». «Удивительно», — принц не веселился, он внимательно разглядывал крестника. «Ричи, ты покажешь нам этот фокус?» «Это не фокус, дядя Чарли. Я тогда сильно разозлился на то, что отец не верит мне, и использовал направленный магический выброс. Хоть вы ему скажите, что я на самом деле волшебник.